Ольга Валентеева. Вызов для ректора. Глава первая. Где искать пропажу? Милия. Я не спала которую ночь. Просто стояла и смотрела в окно, надеясь, что вот-вот распахнутся ворота академии, и у дверей общежития появится долгожданный всадник. Или путник, какая разница? Аля не было больше месяца. Ни письма, ни записки. Лишь благодаря кинжалу Элены я знала, что мой жених еще жив, но Реус не отвечал на вопросы. Белана всего лишь чувствовала, что он существует. Значит, существует и Аль. Поездка в Кардем. Я снова и снова возвращалась к этой мысли. Поначалу она казалась безумием. Да, это маленький городок, и там все хорошо знают Аля. Но что можно делать в Кардеме столько дней? Значит, Аля там давно нет. Зато оттуда можно начать поиски. Я чувствовала, что с ним что-то произошло, и не желала верить своим предчувствиям. Аль всегда попадал в неприятности, но умел из них выпутываться. Выпутается и сейчас. Это «выпутается и сейчас» я повторяла себе изо дня в день. А академия требовала постоянного внимания. Без Регины и Джемы я бы не справилась. И, как ни прискорбно признать, без Киримуса Дергардена. Сказывался его недолгий опыт на посту ректора. Он договаривался с поставщиками книг, письменных принадлежностей, магических атрибутов для заклинаний. Вместе с магами проверял защиту, отчитывал нашаливших студентов и давал мне время предаться пытке неизвестностью. «Где же ты, Аль?» Я так и не уснула до утра. Последний день осени не радовал погодой. Тяжелые тучи нависли над Ладомской академией магии. Серые, как сама моя жизнь без любимого человека. Раздался стук в дверь. «Входите!» — откликнулась я, стараясь при помощи магии скрыть следы бессонницы. На пороге появился Гарден. Ожидаемо. Я привычно кивнула. «Привезли мебель для разрушенной аудитории», — с порога сообщил он. «Я отправил двух профессоров установить на нее охранные чары. Хватит имуществом разбрасываться». И пришло письмо из дворца. От Кронны. Белый конверт с личной печатью Кронны перекочевал в мои руки. Я даже не стала пытаться закрыть от Гардена свои мысли. Во-первых, мы оба знали, что это бесполезно. Во-вторых, Кэрри постоянно писала одно и то же. Сама она приехать в академию не могла. Беременность проходила тяжело, Кронна швырялась молниями направо и налево, и маги всерьез намекали Дару на использование ограничителя. После череды арестов намекать перестали, но ситуацию это не спасло. И раз Кэрри не могла приехать ко мне, то просила меня наконец-то навестить ее. А я не могла, потому что боялась сорваться. Не на Кэрри, нет, а на супруга Дарентела, который не делал ничего, чтобы вернуть мне жениха, а еще называл Аля другом. Первую попытку поговорить с Кроном я предприняла сразу после отъезда Аля. Тогда Дар заверил меня, что волноваться не о чем, и выслал в Кардем свой отряд. Сказал, что выслал. С некоторых пор я перестала доверять Дарентелу, но дни шли, известий не было. Отряд вернулся ни с чем, сообщив, что ректора в Кардеме нет. Тогда я попыталась поговорить с Даром во второй раз, и Крон ясно дал понять, что ему не нравится мое вмешательство в его дела. С каких это пор жизнь моего жениха стала его делом, я не знала. И начинала понимать Гардена, который при одном имени Дарентела вспыхивал ненавистью, хотя вывести его из себя не могли даже временно переданные под его начало первокурсники. Те, кстати, были не в восторге от такой замены. И столь же часто, как Дарентела, я навещала Владиса. Бессмертный принимал меня вежливо, но холодно. О проблемах в академии слушал без особого интереса или делал вид, что слушал, а потом также вежливо выпроваживал за дверь. Я начинала ненавидеть их всех, тех, кто разрушил привычный уклад Академии и не делал ничего, чтобы его восстановить. Академия все еще бурлила после неудавшегося восстания. И поползли слухи, что Крон избавился от Таланелла, дав тому возможность утихомирить разбушевавшихся студентов. Я-то знала, что это не так. Но как доказать студентам, что дело в другом? «Ты себя не бережешь». Гарден заметил, что я снова нырнула в удручающие мысли. «Может, все-таки поедешь к Кэрри? Развеешься? Сколько можно безвылазно сидеть в четырех стенах?» «Да, ты прав. Мы давно отбросили официальное обращение. Наверное, глупо обращаться на «вы» к человеку, который видел меня в слезах после бессонных ночей, после бессмысленных разговоров с Кроном, и который тащил на себе Академию, хоть я об этом и не просила». «Когда выезжаешь?» В голосе Гардена слышалась ехидца. Он не верил, что я поеду к Кэрри, и правильно делал. «Прямо сейчас», — решила развеять все сомнения. «Моих пар сегодня нет, поэтому быстро проведаю Кэрри и вернусь обратно». «Тогда я прикажу подготовить экипаж». Гарден развернулся и вышел. Что ж, теперь открутиться от поездки не получится. И в какой-то степени я была этому рада, потому что давно не видела подругу. И если ее муж — бессердечный истукан, это не повод разрушать нашу дружбу. Я быстро оделась, схватила несколько книг, о которых просила в письме Кронна, и спустилась к выходу из общежития. Экипаж уже ждал. Быстро сработано. Оставалось только сесть в него и позволить увести себя в направлении столицы. Чем ближе мы подъезжали к Ладому, тем сильнее портилось настроение. Особенно, когда представляла, что к встрече с Кэрри добавится встреча с ее мужем. Нет, я никогда не относилась к Дару плохо. Наоборот, он казался мне рассудительным человеком, и Аль умел ладить с Кроном. Только основное, наверное, как раз это «умел ладить». А я не могла. Экипаж остановился, и я впервые за последние 3 недели ступила на дорогу, ведущую к дверям дворца. Меня ожидаемо пропустили. Еще бы, на страже стояли наши с Алем выпускники. Тут же возник слуга и повел меня по анфиладам комнат, в которых можно было с легкостью заблудиться. Мы поднялись в гостиной Кэрри. Слуга постучал, доложил о моем приходе и только тогда распахнул дверь. Кэрри сидела у окна с вышивкой. Пальцы Кронны ловко порхали с иголкой, оставляя ровные стежки. Беременность Кэрри пока была почти незаметна, и об этом знал лишь ограниченный круг людей, но само лицо подруги изменилось, стало более выразительным и, что уж скрывать, счастливым. «Милли!» — стоило Кронне меня увидеть, как она тут же отложила вышивку и повисла у меня на шее. «Наконец-то ты приехала! Я думала, ты совсем меня забыла!» «Что ты?» Я присела на небольшой диванчик и сжала теплые ладони Кэрри. «Просто без Аля в Академии слишком много забот. Не знаю, как он один с этим управлялся. Мне не хватает времени в сутках». «Выглядишь усталый», — сочувственно заметила Кэрри. «Так и есть. Вот уговорили меня немного развеяться, и я решила приехать к тебе». «От Аля по-прежнему никаких вестей?» «Если бы они были, твой муж уже знал бы об этом», — вздохнула я. «Так что это мне впору спрашивать. Я уже не знаю, что и думать. И если бы не Академия, уехала бы немедленно». «Понимаю». Кэрри склонила голову. «Милли, если бы я только могла помочь, не беспокойся». Заставила себя улыбнуться, чтобы не тревожить подругу. В конце концов, у Аля всегда была страсть к неожиданным исчезновениям. Так что он скоро вернется, и все будет хорошо. Мы разговаривали обо всякой чепухе. Благо, за 3 недели ее накопилось предостаточно. Я уже собиралась уходить, но Кэрри просила посидеть еще и еще. Поэтому, когда около полудня раздались знакомые шаги, спрятаться я не успела. Крон вошел в гостиную жены без предупреждения. Дарентел, как всегда, выглядел спокойным и самоуверенным. Только седая прядь в волосах напоминала о его недавнем срыве. К его счастью, больше таких срывов ждать не приходилось, и Крон спокойно управлял государством, ожидая появления на свет наследника. «Милли?» Он удивленно скользнул по мне взглядом. «Мне не доложили о твоем визите». «Я приехала к Кэрри», — напомнила Дару, что на нем свет клином не сошелся. «И уже ухожу. Время близится к полудню, а я еще хотела кое-что купить, поэтому ты меня избегаешь». Дар умел ставить вопросы в лоб. «С чего ты взял?» Старалась казаться равнодушной. «У меня много работы, а помощи мало, поэтому, извини, нет времени на светские визиты». «Да, я понимаю». Дар нахмурился, между бровями залегла знакомая складка. «Мне жаль, но из Кардама нет никаких новостей». «Хочешь сказать, что твои службы не могут найти в маленьком городке следы одного человека?» Самообладание начинало мне изменять, и я едва сдерживалась, чтобы не устроить безобразный скандал. Останавливало только присутствие Кэрри. «Я делаю все, что могу». «Все, что можешь?» — резко поднялась с дивана. «Странно слышать это от тебя». «Почему?» Дар все больше хмурился, а Кэрри, казалось, готова была провалиться сквозь пол. «Когда твоей жизни угрожала опасность, Аль бросал все. Академию, студентов, близких, даже меня. И шел рисковать собой. А ты сидишь во дворце с супругой и разводишь руками, мол, делаю, что могу. Прости, Дар, ты лжешь». На мгновение показалось, что Крон испепелит меня коронной молнией, но он только закусил губу и отвернулся. «Кэрри рада была повидаться», — сказала я подруге. «До свидания, Ваше Величество, мне пора». Развернулась и пошла прочь, стараясь заглушить бьющую ключом ярость. Да, я наговорила лишнего еще и при беременной подруге, но дольше находиться в неведении было невыносимо. Пусть провалится все, я еду искать Аля. Правда, по дороге в академию решимости поубавилось. На кого я все оставлю? На Гардена? Ему нельзя доверять. Да, Киримус мне помогал, не спорю, но у него были свои цели. Не нужно быть менталистом, чтобы это понять. Регина и Джем? Не сейчас, когда академия бурлит, как разбуженный улей. Ленар? О младшем принце и речи не шло. Он продолжал преподавать в академии, приезжал рано утром, проводил пары и возвращался в Ладом. За Ленаром следили. Он делал вид, что этого не замечает, но факт оставался фактом. Слежка была. Я как-то заикнулась об этом Дару, и он не отрицал. И последний кандидат. Экипаж остановился. Я спустилась на дорожку и медленно пошла к академии. На пороге меня уже ждали. Кертис, брат Кронны, подпирал спиной дверь. С того момента, как Кертис пытался убить Дара, Кэрри с ним не разговаривала. Я помнила, какими были их отношения раньше, когда двойняшки-взрывашки понимали друг друга с полуслова. Теперь ничего этого не осталось. Еще одна жертва Крона. Точнее, того, что в Арантии зовется властью. «Как там Кэрри?» Видимо, Кертис успел узнать, где я была. «Хорошо», — ответила, переступая порог академии. «Пары еще не закончились, и я хотела заглянуть в кабинет Аля, пересмотреть кое-какие бумаги. Вышивает, думает о материнстве». Кертис отвел взгляд. «Что ж, в какой-то степени я его понимала. В какой-то. Потому что он пытался убить не просто Крона, но мужа своей сестры. И я была уверена, без постороннего влияния тут не обошлось. Но добиться от Кертиса хоть каких-то внятных объяснений так и не смогла. Он молчал, и я билась словно об лед. «Из Кардама нет новостей?» Кертис следовал на шаг позади меня. «Нет». Разговаривать, не видя собеседника, было неприятно. Но стоило замедлить шаг, как Кертис замедлял его тоже. «И что ты собираешься делать?» «А что мне делать?» Я все-таки остановилась и обернулась. Не будь Академии, уже была бы там, но она есть. И надо думать о сотне вещей, а не о любимом человеке. Я говорю себе это изо дня в день, и сама уже в это не верю. Завидую твоей выдержке. Кертис казался неживым, и мне не хватало его настоящего, потому что мы всегда были дружны, и больно было видеть его таким. Нечему завидовать, ее нет». Ответила устало. «Не признаваться же, что от моего терпения остались последние капли. Еще немного и сорвусь. Чуть не сорвалась во дворце. Надолго ли меня хватит? Нет, надо подготовить все к отъезду. Чтобы, когда голос разума затихнет, не бросать все так, как мой любимый. Умчался куда-то, сломя голову, и не подумал, как я буду себя чувствовать. Как же в духе Аля. Тебе бы отдохнуть. Голос Кертиса прервал раздумья. Тебе бы тоже, — ответила я. Стоит поехать в Ладом, развеяться, навестить сестру. Издеваешься? Кертис мгновенно прищурился. Прости, это все нервы. Мне надо работать. И закрыла двери кабинета у него перед носом, чтобы без сил опуститься в ректорское кресло. Я устала. Безумно устала. Даже слез уже не было, все выплакало. Поэтому сидела с сухими глазами и смотрела в одну точку. Чтобы потом также бездумно просмотреть необходимые бумаги и вернуться в общежитие. Остаток дня пролетел в повседневных заботах. То студенты разрушили перекрытие между аудиториями, то Теон и Шип пробрались по тени в женскую раздевалку и напугали третьекурсниц. То Кир пытался добиться от меня какой-то отчетности. Безумие, которое помогало отвлечься от горя. Около полуночи я, как всегда, стояла у окна, когда ворота Академии распахнулись. Я тут же ринулась вниз по ступенькам. Сердце зашлось в безумной надежде. Кто еще мог приехать в Кардам после полуночи, как не Аль? Ступеньки мелькали под ногами. Я выскочила за порог и замерла. У дверей общежития стоял экипаж Крона, из которого выходила заплаканная Кэрри. «Что?» — кинулась к ней. «Что-то с Алем?» «Да ничего с твоим Алем!» — выкрикнула она, не стесняясь слуг. «Пошли!» И потащила меня в общежитие. Кэрри взлетела по ступенькам быстрее меня и толкнула двери гостиной, чтобы тут же захлопнуть их за моей спиной. Что стряслось? Я давно не видела Кронну в такой ярости. Молнии так и сновали у нее по волосам, к ним примешивались редкие огоньки пламени. Взрывоопасно. «Что стряслось?» — повторила она мой вопрос. «Ты стряслась! Знаешь, сколько я пыталась удержать Дара от глупостей? Нет, ты не знаешь. Да я ночей не спала, боялась, что он сбежит. Бросит все и исчезнет, как Аль. И если бы я не ждала ребенка, это случилось бы гораздо раньше». «Что случилось?» Я до сих пор не могла понять. «Дар уехал. Оставил все дела Ленору, передал ему амулет со своей иллюзией, как были у Мии, и уехал». «Подожди», — перебила я Кэрри. «Какой амулет? О чем ты?» «Обычный. Аль так когда-то помогал принцессе Мии поменять внешность. Зачаровывал предмет, и тот держал слабую иллюзию. Дар стал хорошим иллюзионистом благодаря Алленеллу, особенно теперь, когда он может использовать весь резерв своей магии без возможности кому-то навредить. Вот он такой и создал для Ленора. Ленор будет его поддерживать и делать вид, что он Крон. А Дар уехал в Кардам, без охраны, без сопровождения». Кронна залилась слезами. Молния потянулась к обивке дивана. «Успокойся!» Я села рядом с подругой и обняла ее за плечи. «Кэрри, милая, Дар не Аль, у него все под контролем». «Все под контролем?» — снова взвилась Кронна. «Да ты хоть представляешь, о ком говоришь? О человеке, который сам себе устроил восстание и чуть не погиб. Это ты называешь контролем? О, богиня, ну почему сейчас? Чем он думал? Я никому не могу довериться, сижу одна. Боюсь даже дышать, чтобы не навредить ребенку, а он сорвался и уехал. Ну зачем ты его злила?» «По-твоему, это я виновата?» Я подскочила с дивана. Кэрри промолчала, но ответ был очевиден. «Ну, знаешь ли...» От слов подруги кровь прилила к щекам. «Мне тоже непросто. Твой муж был с тобой, а мой жених пропал месяц назад. И никто ничего не делает. Дар его искал. Дар только сейчас собирается его искать. И то вряд ли найдет. Он не сыщик. Что же делать?» Я принялась расхаживать по комнате. Кэрри молча следила за мной, а потом просто встала и пошла к двери. «Ты куда?» — запоздала, спросила я. «Во дворец», — холодно ответила Кронна. «Зря я приехала. Каждый из нас заинтересован в разных вещах. Ты хочешь вернуть Аля? Я хотела, чтобы Дар оставался со мной и прекратил рисковать жизнью. Прости, что расстроила. Больше не приеду. Дверь со стуком захлопнулась. Я упала на диван и закрыла лицо руками. «Богиня, за что ты меня наказываешь? Сначала Аль, теперь Кэрри и Дар. Что происходит?» Если бы сама не знала, что с Али сняли проклятие, то была бы уверена, что оно до сих пор действует. Нет, я больше этого не вынесу. В спальном шкафу пылился дорожный чемодан. Я откинула крышку и принялась складывать туда вещи. Хватит думать о других. Пора подумать и о себе. После визита Кэрри я осознала это с особой ясностью. Если даже Дар рискнул поехать в Кардем, то чего жду я?